В эту минуту он до смешного походил на крохотного старичка-гурмана, который лакомится ножкой исполинского цыпленка. Вскоре долину заполнила тень, и лемуров было уже не разглядеть в листве, хотя до нас все еще доносились их мягкие щебетания. Мы встали, расправили затекшие ноги и вновь начали подниматься вверх по склону холма. Наверху Фон остановился и со счастливой улыбкой оглядел лес, простиравшийся внизу. — Вот какой добыча! — усмехнулся он. — Я его очень много любить. Он меня всегда смешить. Я много смеялся. — Да, это отличная добыча, — ответил я. — Как вы ее называете здесь, в Бафуте? — В Бафуте мы его называть Шиллинг, — сказал Фон. — А как ты думаешь, мои охотники сумеют поймать таких хоть парочку? — Завтра же ты таких получить парочку, — пообещал Фон, но ни за что не хотел сказать мне, как они будут ловить лемуров и кто это будет делать. Мы вернулись в Бафут уже в сумерки. Фон переоделся и в своем обычном представительном виде явился ко мне выпить. Когда мы пожелали друг другу спокойной ночи, я напомнил про обещание добыть мне несколько галаго. — Да, мой друг, я не забыть, — сказал Фон. — Я добыть тебе несколько шиллинги. Прошло 4 дня, и я уже начал думать, что или Фон забыл о своем обещании, или изловить галага куда труднее, чем ему казалось. А на 5-е утро, когда мне подали чай, я увидел у своего прибора на подносе маленькую, пестро раскрашенную корзиночку из волокна рафии. Я снял крышку и сонно заглянул в корзинку, откуда на меня кротко, вопросительно смотрели 4 пары огромных, блестящих, наивных глаз. Это был подарок Фона — полная корзина шиллингов. Глава 7. Кефонг-гу. Травянистые степи Камеруна населяет множество самых разных пресмыкающихся, и большинство их поймать вовсе не трудно. В низинных лесах очень редко увидишь хоть какую-нибудь змею, даже если станешь усердно ее искать. Змеи там, конечно, есть, но они, наверное, более разбросаны, и, может быть, многие виды живут на деревьях, а таких гораздо труднее найти и поймать. В горах же трава кишмя кишит мелкими грызунами и лягушками, а горные рощицы полны птиц, так что для змей это просто рай. Там водятся огромные черные плюющиеся кобры, зеленые мамбы, тоненькие древесные змеи с огромными невинными глазами, многоцветные габонские гадюки с раздвоенным, наподобие вилки, рогом на носу, точно у носорога, и еще многое множество всяких других. Кроме змей, там в изобилии водятся лягушки и жабы. Лягушки всех видов и размеров, от волосатой до крохотных древесных лягушек величиной с желудь. Среди них есть пятнистые, есть полосатые. Иные изумляют таким разнообразием красок, что похоже совсем не на земноводных, а скорее на веселые конфетки.